Переизобретите самого себя. Новое мировоззрение должно соответствовать новому пути. Включите амбиции, потому что уж если решите идти, то до конца. Вместе с тем потребуется избавиться от установок, завязанных на одобрение окружающих. Только вы определяете свою значимость и можете позволить или не позволить миру ее увидеть. Игры разума больше не для вас. Придется стать вечным студентом. Придется выяснить, как работает предпринимательская сфера, даже если вы творец. Придется понять, как создается искусство, даже если вы предприниматель. Потребуется определить, где и как вы принесете больше пользы, на какой платформе желаете развиваться, как собрать свое комьюнити. Вы станете изучать экосистему, ведь в результате она должна стать основой вашей жизни. Способы творить и делиться творчеством с другими. А потом отпустить это творчество в мир, чтобы оно стало чем-то большим. Вы начнете там, где стоите сейчас. Вы столкнетесь с непониманием. Перестанете стучать в закрытые двери и влезете в окно. Попробуете новое и попытаетесь изменить старое. Первый раз окажется далеко не последним. Будьте готовы к тому, что в какой-то момент бесчисленные попытки превратятся в пытки. Не потому, что сделали неправильный выбор, а потому, что можно было выбрать что-то получше. Просто смиритесь с этим. Томас Эдисон зарегистрировал 1093 патента на изобретения, среди которых были известны и всем фонограф и лампа накаливания с угольной нитью. Но ранние эдисоновские проекты фурора не произвели. Например, аппарат для подсчета голосов на выборах потерпел фиаско из-за консерватизма сотрудников. Те попросту не решились отказаться от подсчета на бумаге. Свой первый тикерный аппарат для передачи котировок на бирже Эдисон продать тоже не смог. Но не сдался. Устав быть наемным рабочим с месячным окладом в $300, он открыл общество «Поп, Эдисон и компания». В течение года Эдисон усовершенствовал тикерный аппарат и рассчитывал оценить патент в $3500. Телеграфная компания заплатила в 10 раз больше, около миллиона долларов на сегодняшние деньги. На этот гонорар изобретатель открыл собственную мастерскую, а через несколько лет еще две. Несмотря на успех, большую часть жизни Эдисон работал по 19 часов в сутки. Например, в поисках лучшего материала для нити накаливания он перебрал 6000 образцов. Один, без помощников, раз за разом. Испытывая угольную цепь, провел в мастерской двое суток без отдыха. Никола Тесла называл его подход к работе неэффективным. С его слов, Эдисон мог потратить много времени и энергии и не достигнуть ничего. И во многом ему помогали счастливые случайности. И, безусловно, чутье изобретателя. Последнее было решающим. Это чутье есть у каждого из нас. Чутье творца, чутье предпринимателя, чутье родителя, друга, хорошего человека. Но чтобы осознать его, вам придется переизобрести самого себя. Придется стать человеком, готовым зарабатывать на хобби, а не дилетантом, живущим по принципу «и так сойдет». Придется прекратить спрашивать разрешения. Придется прекратить думать, что мнение одного человека определяет всего вас. Придется заявлять о себе снова и снова и снова. Придется творить снова и снова и снова. А потом наблюдать, что получилось и что прижилось. Что вышло. Ждать, когда работа перестанет выжимать все силы. Продолжать действовать, пока она не начнет окупаться вдвойне, а потом снова продолжать. Продолжать. Придется делать то, чего не хотят другие. Придется перестать бояться нестабильного дохода, долга по кредитной карте, плохих отзывов. Перестать бояться вести себя глупо или, наоборот, нацепить маску ледяной невозмутимости, потому что ее все-таки придется снять. Придется поверить в себя, прежде чем это сделает кто-то еще. Вначале освещать путь будете только вы сами. Вы узнаете, что смелость заняться любимым делом не приходит по щелчку пальцев. Первым оказывается интерес, толчок, легкое желание сделать шаг навстречу мечте. Именно с этой подачи мы отправляемся в дорогу и не останавливаемся перед лицом сомнений и праздных рассуждений. Наши сердца пылают, а глаза горят. Мы готовы отринуть все и устремиться к желанной цели. Вначале же об уверенности не может быть и речи. Ни самовнушение, ни сравнение с другими, ни фантазия о собственной значимости ее не притянут. Она откликнется только на желание быть тем, кто ради собственной правды готов поставить на кон все. тем, кто создаст нечто ценное для себя, и надеяться, что это разделит кто-то еще. Такая у нас общая история. Чтобы отправиться за мечтой, уверенность не нужна. Необходимо желание начать. И еще желание остановиться. Лучшее — враг хорошего и убийца творческой мысли. Трудоголизм не вдохновляет, а помогает убежать от реальности. Никто не расскажет, как легко переступить грань между страстью и одержимостью и как трудно день за днем соблюдать невидимый баланс. Никто не расскажет, что занятие любимым делом сделает вас невероятно ранимым и чувствительным. Неодобрение ранит в самое сердце, потому что вам не все равно. Да, трудно признать, но не все равно. Потому что это не просто работа, не просто способ существования, а самое уязвимое место — то, кто вы есть. Никто не откроет секрет, что придется и просто работать, чтобы платить по счетам. На те же деньги вы выкупите обратно свое время и позволите себе творить свободно и жадно, так, как требует истинное «я», к которому вы стремитесь. Никто не даст понять, большинство людей сдерживает не дар или его отсутствие, а неизвестность. А еще никто не скажет, что прилежание превосходит талант. Никто не раскроет тайну, как поймать поток, делать как можно чаще то, что легко дается. Вы ни от кого не узнаете, что стабильность — иллюзия, одурачившая многих. Нет надежной работы, верного пути или выбора. А если бы и были, все равно куда безопаснее идти за мечтой, имея несколько источников дохода. Да уж, в школе такому не научат. Как не научат и тому, что придется найти место, где берет начало творчество. Дело в том, что многие творят из источника глубокой боли, исчерпав которую, оказываются на дне пустого колодца. Это не ваш вариант. Вас не научат тому, что придется тренироваться, чтобы довести способность творить до автоматизма. Так вы сможете работать даже без полного погружения. Никто не скажет, но творчество — болезненная привязанность и ожидание. Каким должно быть мое произведение? Каким оно будет на самом деле? А когда? Но каждый темный уголок, каждое несовершенство, каждый день, проведенный в непонимании будущего, того стоит. Никто не скажет, но оно того стоит. От начала и до конца. Стоит того, чтобы отказаться от иллюзии стабильности ради жизни, которую хочется прожить. Ради присвоения хоть каких-то ее частей, совершения хотя бы одного шага, хотя бы одной попытки. Даже попробовать готов далеко не каждый, потому что никто не знает, что будет дальше. Помните, превратить хобби в источник дохода не значит продаться. Это значит позволить страсти поддерживать и напитывать вас, принять, что всем нужны деньги, чтобы жить. И разве не здорово зарабатывать на том, что любишь? Непривычно, да, но не столь уж экстраординарно. В конце концов, это не превратит вас в единорога. Вы даже не представляете, сколько людей идут по тому же пути. Вы не одиноки и никогда такими не были. Не дайте этим словам вас ранить. Просто примите их и откройтесь единомышленникам. Теперь все зависит от вас, в том числе расписание дня. Будет сложно. Нужна дисциплина, план, желание идти до конца. Теперь вы сами себе босс. Трудности временны, потом станет легче. Никто вам не скажет, но просто не получится. Не обязательно выбирать жизнь без борьбы. Главное — сделать так, чтобы борьба того стоила.